Подробность пикантная. Все эти годы правой рукой Савенкова был агент охранного отделения АЗЭФ. Подробность шизофреническая. Пока Савенков после очередного побега или теракта отдыхал в парижских кабаках, в России совершенно свободно издавались его романы и еженедельные газетные статьи. И солидные гонорары старательно Савенкову перечислялись, как Троцкому, Чернову и другим революционерам. Бред какой-то. И повсюду, и каждодневно русская интеллигенция с поразительной быстротой выступала в защиту бомбистов и прочих революционных убийц. 14 мая 1906 года в Севастополе брошена бомба в коменданта города генерала Неплюева. Генерал уцелел, но погибли 8 случайных прохожих, в том числе водителей. Несколько десятков человек ранены. Но депутаты Государственной Думы публично именуют суд над схваченными на месте преступления бомбистами кровопролитием, а левая печать призывает родственников погибших отбросить эмоции и понять, что их близкие погибли по чистой случайности во имя святого дела. Сплошь и рядом жертвами террора становятся люди непричастные. Летом 1906 года в Петергофе вместо генерала Трепова убили генерала Козлова. В Пензе вместо жандармского генерала Прозоровского по ошибке убили пехотного генерала Лисовского. В Киеве вместо жандармского генерала Новицкого ударили ножом отставного армейского генерала. Террористка, дочь якутского вице-губернатора, отправленная в швейцарский санаторий подлечить голову, прямо там же, в лечебнице, жахнула из браунинга немецкого купца. Он имел несчастье быть похожим на министра внутренних дел Дурново. Ну что ж, стали лечить дальше, только браунинг отобрали. Английская исследовательница революционного террора в России Анна Гейфман приводит множество жутчайших примеров. В Киеве бросают заподозренных в шпионстве в бак с кипящей водой. В Прибалтике лесные братья уродуют трупы убитых ими солдат и полицейских. Несколько членов польской социалистической партии заподозренному в предательстве собрату отрезали нос и уши. Самое страшное, что этим заразились и подростки. Тут уже не разобрать, где патология, а где простое помрачение ума под воздействием массированной революционной пропаганды. В городе Беле гимназист Ригель категорически отказывается участвовать в ученических забастовках. Два юных революционера плескают ему в лицо серной кислотой. Ученик реального училища Чайковский, исключенный за неуспеваемость, украл у отца револьвер и пошел стреляться, но встретил на улице своего учителя и бабахнул в него. Господа революционеры, кстати, использовали малолетних на всю катушку, поручали следить за жандармами, перевозить взрывчатку и оружие, а в той же Прибалтике попросту нанимали подростков, платя по полтиннику за убийство. Не по 50 рублей, а по 50 копеек. Здесь уже не имели значения ни национальность, ни вера. В Белоруссии боевики из еврейской самообороны обстреляли из пистолетов католический крестный ход. Но несколькими днями спустя некий Фридман бросил бомбу в Белостокскую синагогу. Там же, в синагоге, Ниссан Фарбер застрелил Кагана, как буржуя. Оба террориста принадлежали к партии анархистов. В черте оседлости против состоятельных евреев их соплеменники боролись ничуть не менее ожесточенно, чем их собратья по революции славянского происхождения. И деньги на революцию вымогали столь же усердно у единоверцев. Да, впрочем, какая там вера? Сплошь и рядом перед казнью русские отказывались от услуг священника, евреи от раввина. Вера у них была одна — разрушение. В Сибири, в Томске боевики, совершенно неважно какой партии, начали палить из револьверов по крестному ходу. Его участники кинулись на революционеров, отобрали оружие, загнали леваков в здание Народного дома, каковое сгоряча и подожгли, мстя за убитых и раненых. Прогрессивная печать окрестила эти события зверствами черносотенцев. Эсерка Мария Спиридонова убила на улице гражданского чиновника. Из тюрьмы переправила на волю бредовое письмо, обвиняя допрашивавших ее жандармов в пытках и изнасиловании. Поднялся газетный вой. Позже на суде она отказалась от своих обвинений. К тому же учиненная по горячим следам экспертиза не обнаружила ни малейших следов пыток и констатировала, что девственность юной Фурии никоим образом не нарушена. Но оба офицера уже были застрелены боевиками. Только за первые 6 месяцев 1906 года революционерами всех мастей убито 499 человек. Но Дума, к совершеннейшему недоумению иностранных журналистов, пытается протащить закон об амнистии за любые преступления, если только они имели политический характер. Не зря Витте констатировал какой-то особый вид умственного помешательства масс. Он писал: «Для меня было ясно, что опереться на прессу невозможно и что пресса совершенно деморализована. Единственные газеты, которые не были деморализованы, это крайне левые, но пресса это открыто проповедовала архидемократическую республику. Ожидать помощи от помутившейся прессы я не мог». Он же в письме к министру юстиции Якимову подчеркивал тот огромный государственный вред, который порождается наблюдаемым ныне в современной печати непрестанным извращением фактов, распространением самых разнообразных слухов, можно сказать, целой системой воспитания общественной мысли в дебрях, частью преднамеренной, частью бессознательной лжи. А, впрочем, Витте и сам не без греха. Среди высшей знати в Петербурге кружили очень уж настойчивые слухи, что убитый эсером Сазоновым министр внутренних дел Плеве как раз и собрал убойное досье на Витте о серьезных грешках последнего, каковое собирался представить императору. А бывший начальник департамента полиции Лопухин писал в своих мемуарах, что Витте предлагал ему устроить покушение на царя. Лопухин, конечно, личность грязненькая. Именно он в свое время выдавал революционерам глубоко законспирированных агентов. Да и улик нет, одни разговоры. Но все же нет ничего необычного в том, что Витте и в самом деле пытался использовать кое-какие закулисные методы, чтобы вновь прорваться к креслу премьер-министра. Подобных примеров в истории предостаточно. Там, где в причудливом переплетении встречаются интересы террористов и секретных служб, возможны самые неожиданные комбинации за бомбами, брошенными в сановниках ничего не подозревающими рядовыми боевиками, иногда стоят самые неожиданные интересы. Убийство Столыпина — яркий пример. Философ Розанов писал с горечью: «Русская печать и общество, не стоя у них поперек горла правительства, разорвали бы на клоки Россию и раздали бы эти клоки соседям даже не за деньги, а просто за рюмочку похвалы». И вот отчего без решительности и колебания нужно прямо становиться на сторону бездарного правительства, которое все-таки одно только еще охраняет и оберегает. Но подобные голоса были редки. Их не слышали за всеобщим прогрессивным ревом. Считалось само собой разумеющимся, что человек из образованного общества должен желать поражения России в японской войне. Купец, эмигрант Бурышкин с горечью пишет в своих воспоминаниях, что образованное общество проявляло фантастическое равнодушие к деятельности и к нуждам российских предпринимателей, купцов, заводчиков. Купчина толстопузый был лишь персонажем фельетонов и карикатур.